Глава 25. Надо же было так подставиться перед самым выходом в магический лес. До пограничья добрались вообще без проблем. Отряд из здоровяков всем внушал уважение, так что двигались быстро. Да и чувствовали себя намного увереннее. Не каждый разбойник найдет в себе храбрости напасть на отряд, все воины которого закованы в латные доспехи. Тут еще и габариты свое дело делали. Внушительные ребята эти дикари, ничего не скажешь. Жаль, что немного неповоротливы, но с этим можно смириться. Если сначала они и думали о побеге, то когда поняли, кто я такой, сразу же переменили свое решение. Да и некуда им бежать. Нужно все содружество пересечь, чтобы вернуться в свои родные леса. Их же тут не жаловали, могли захватить по дороге. Даже удивительно, что маг из лесов в столицу прибыл, никто его не трогал. Наверняка, если бы на них постоянно нападали, то своего представителя не прислали бы. С другой стороны, не факт, что он уже не служил кому-нибудь. В общем, мой отряд выглядел серьезно. Хоть и был немногочисленным, большую толпу собирать не хотел. Нечего им делать в магическом лесу. Пока ехали, успел поделиться тем, как мы будем охотиться. Само собой, без проводника не обойтись, потому что тут есть такие монстры, которых не встретишь в империи или в королевствах. Опять же, растения тоже новые, а многие из них ядовитые. Мои новые охранники ходили за кристаллами, но они сами признались, что с ними был опытный проводник. Там целые отряды создавались по добыче кристаллов. Кстати, меня эти ребята заинтересовали, хотя бы потому, что в содружестве у них покупали кристаллы за бесценок. Дикари это понимали, но сделать ничего не могли. У них с едой в лесах дела не самым лучшим образом обстоят, как и с другими изделиями. Например, своего оружия почти не делают, все покупают или берут в бою. Вообще, если верить словам Ральфа, кроме охоты на животных, выделки шкур, они ничем не занимались. Имелись небольшие огороды, но этого явно не хватало. В общем, не скажу, что дикарям жилось легко. Слишком были зависимы от содружества. Да еще и каждый норовил обмануть. А эти ребята – хозяева своего слова. Ну и другим верят, как дети малые, чем многие пользуются. В общем, когда мы прибыли в крепость, я тут же убыл в гостиницу, а мои люди начали подготовку к выходу. Все же мы пешком должны были идти, а много на себе не унесешь. Еды брали на несколько дней, дальше сами добывать будем. Нужного человека, проводника, тоже отыскали, правда, устали его уговаривать пойти с нами, уверяя, что перед ним первоклассные охотники за магическими чудовищами не одну сотню раз ходили. Вроде бы поверил, но предупредил, что если мы на самом деле ничего не умеем, то он вправе вернуться. Всю сумму тоже должны выплатить сразу. Перед самым выходом своему сыну отдаст. Само собой, даже если он захочет вернуться, то мы его просто не отпустим, будет с нами до последнего. Вроде бы все вопросы решили, припасы с собой взяли, даже специально взяли с собой мой фургон, чтобы питомца никто не видел. Он вымахал, будь здоров, под одеждой не спрячешь, а в заплечном мешке сидеть не хотел. Да и припасами забиты наши заплечные мешки. Один я, как всегда, бездельничал. Откуда взялся этот сопливый маг, я сам не понял. Проворонил момент. Саир уже погнал фургон обратно к крепости, мы его дожидались, как появился отряд охотников, а с ними маг. Впервые вижу мага, который сам за кристаллами ходил, а еще благородный человек. Правда, он был даже слабее меня, но зато прошелся по мне магическим взглядом и замер на месте. Его я видел впервые, знать он меня не мог, аура козла заинтересовала. А потом стал более внимательно меня рассматривать, в надежде увидеть герб, чтобы понять, какому роду я служу. Очень мне его, как и весь отряд охотников, убить захотелось. «Господин, вы чего такой хмурый?» — спросил у меня Саир, когда вернулся из крепости. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул я. «Пока тебя не было, тут маг мимо прошел с охотниками. Эта псина шелудивая на меня магическим зрением посмотрела. Если язык распустит, а с нашим везением так и будет, то через неделю тут толпа моих друзей соберется». «В магический лес вряд ли сунутся», — успокоил меня Саир. Да и мы станем новое место искать, а не старыми тропами ходить. Когда мы углубились в магический лес и остановились, то я уже для всех сделал объявление. Сказал, что сам буду ходить на охоту и убивать чудовищ, всех подряд, а их задача — охранять мой ночной сон, а для этого нужно найти надежное укрытие. Наш проводник дураком не был. Сразу же до него дошло, что я не простой человек, а одаренный. Даже лицо немного просветлело. Видно, не очень ему хотелось идти с непроверенными людьми, которые пока только на словах любую магическую тварь на куски порвать могут и даже не вспотеют. Врали, конечно. На самом деле, самое большее количество выходов было у Ральфа, целых 8, и всегда он ходил простым бойцом, а не командиром. «Господин, а зачем вы хотите новые места искать?» — поинтересовался у меня проводник. «Чудовища по всему лесу ходят». Кстати, переводчик сбежать хотел, когда узнал, что в лес вместе с нами пойдет. Конечно, за побег его бы никто не лишил жизни, отправили бы дурака на каторгу, но такое развитие событий показалось для этого человека предпочтительнее, чем идти в лес, наполненный тварями. Побег не удался, Саир его ночью перехватил, спал мой охранник чутко. Потом еще бока намял нашему переводчику, добавлял мужественности. «Нужно найти такое место, где нас не потревожат. Вы же в состоянии это сделать?» — спросил я, а Саир недобро улыбнулся. «Нас не должны видеть другие охотники». «Найдем!» — вздохнул охотник. «Надеюсь, что найдем, но пару дней придется идти по общей тропе. Вас это устраивает?» «Нормально!» — кивнул я. «Все устраивает». Это не магический лес, а проходной двор какой-то, в чем я убедился через 3 дня, пока мы по общей тропе шли. 4 группы охотников встретили. Раньше, когда ходил на охоту, встречал только 1. Похоже, из крепости, в которой мы оказались, часто охотники уходили на добычу кристаллов. Нам это не было известно, иначе бы выбрали другую крепость, которых хватало на границе с лесом. Мои сопровождающие успокоились только тогда, когда я на их глазах нескольких магических чудовищ убил. Сделал это довольно легко, даже добежать до нас не успели. Охране оставалось только кристаллы вырезать и передать мне. С каким же наслаждением наконец-то поглотил первый кристалл после такого длительного периода. Знаний они мне не добавляют, зато делают сильнее. Всю дорогу я расспрашивал Ральфа об их племенах, о том, где они охотились. Можно сказать, у дикарей свои охотничьи угодья имеются. Само собой, они не строили мощных крепостей, просто старались жить как можно дальше от магического леса. К ним тоже иногда чудовища приходили, но не часто. Все же они становились слабыми вдалеке от магического пятна. Я даже загорелся желанием туда отправиться, к этим дикарям. Только тут возникла серьезная проблема. Им золото даром не нужно было. А вот продукты питания запросто могут обменивать на кристаллы, что часто делали. Ну еще оружие ценили, тоже обменивали его на кристаллы. Ральф даже предположить не мог, за сколько кристаллов можно обменять зачарованную секиру. Ни у кого такой не было. Меня его рассказ заинтересовал. Конечно, наладить поставку еды не смогу. Для этого нужно общаться с людьми, что крайне опасно. Я пока слаб. А вот с оружием могу помочь. Да хотя бы скупить кучу клинков и зачаровать их, а потом обменивать на кристаллы. Опять же, можно зачаровывать уже то оружие, которое у них имеется. У дикарей жизнь не сладкая, постоянно со своими соседями режутся, так что будут рады такой помощи. Как я понял, дикари довольно многочисленный народ, просто разбиты на племена, поэтому их щипают понемногу. Впрочем, если верить словам Ральфа, в лесу их очень трудно победить. Мастера засад. В общем, по словам Ральфа, там даже к чужакам хорошо относятся, если они сами лишний раз не нарываются. Редко кто из дикарей идет учиться в магические школы более развитых стран. У них все по-другому. Если вдруг рождается маг, то просто по лесам бросают клич и находят ему наставника, который передает свои знания, после этого маг возвращается к себе в племя, никто его силой не удерживает и не заставляет давать клятву верности. Правда, он, в свою очередь, должен будет передать знания другому одаренному, даже если он из враждебного рода. Как-то так. Если у них там все на самом деле так обстоит, то можно отправиться. Конечно, соседи у этих ребят не самые замечательные. Содружество, воительницы, с ними самая протяженная граница, где леса сходятся со степями. Кстати, о воительницах Ральф рассказывал с долей пренебрежения. Мол, мы их в лесах запросто побеждаем. На вопрос, как обстоят дела в степях, он предпочел сначала промолчать, но потом сознался, что в степях при равных силах воительницы их бьют, если одаренные свое слово не скажут. Их всадницы с длинными копьями буквально разрезают построение дикарей. Кроме содружества и воительниц, еще пара королевств граничила с дикарями. Все хоть и понемногу, но сотрудничали с ними. Выменивали кристаллы, шкуры и разные лесные ягоды. Шкуры редких пышных животных ценились в содружестве, как и в других странах. Врать не буду, захотелось мне побывать в гостях у этих дикарей, пожить там. Глядишь, с каким-нибудь полноценным магом договорюсь, а потом с другим, и никакой тебе клятвы. Правда, было несколько очень неприятных моментов. Наладить доставку еды точно не смогу, там наверняка все уже давно занято, и магам не понравится, что кто-то еще начал скупать кристаллы. Можно сделать ставку на зачарование оружия, но и тут не все просто. Допустим, они меня примут, будут мне таскать кристаллы, а я стану обучаться и становиться сильнее. Рано или поздно зачарованного оружия будет слишком много, о чем непременно узнают в соседних государствах. Это очень серьезное усиление дикарей. Если сейчас они вооружены, по сути, хламом, то что будет, если у них этот хлам превратится в хорошее оружие? Да они сами начнут набеги устраивать. Хотя с такой мощью они могут просто дубиной с одного удара рыцарю башку в задницу вбить. А тут еще зачарованное оружие. Пусть много оружия станет через год или два, но станет. С другой стороны, мне наплевать как на содружество, так и на другие королевства и империи. Я им ничего не должен, да и убивает не оружие, а люди. Они же, когда в набеги ходят, спаивают и делают рабами взрослых воинов, у которых наверняка семьи. Особо не задумываются, к чему это приведет. Вот и я печалиться не буду. Одно плохо. На меня активная охота начнется. А это может коснуться моей семьи. Они всегда под ударом. В общем, обдумать все нужно как следует. Проводник отнесся к поставленной задаче ответственно. Мы свернули с общей тропы и направились в сторону. Мне же приходилось вести своего питомца на поводке, потому что он постоянно норовил то один куст понюхать, то другой. Любопытный, что его могло запросто сгубить. За 10 дней пути нам пришлось 4 раза спать на деревьях, просто не могли найти нужного убежища под корнями. С убежищами не так все плохо было. Достаточно было найти глубокий овраг, где мощные корни деревьев свисали над обрывом. Если удавалось найти такое место, то проблем не было. Наверняка между этими корнями можно было найти чуть ли не целую пещеру. Правда, некоторые эти пещеры уже кто-то облюбовывал. Требовалось осторожничать. Вообще удивляло то, что под деревьями так много ходов. При должном старании можно было прокопать ход до самой крепости. Во время очередной ночевки я высказался на эту тему, только тут же был разочарован. «Пытались так сделать», — сообщил мне проводник. «Да только все вырытые ходы чуть ли не за сутки снова затягивало корнями. Ничего с этим сделать не можем». «Понятно», — кивнул я. «Было бы удобно под землей к нужной точке идти. Далеко не каждый маг за всеми подряд магическими животными охотится». «На моей памяти вы первый», — усмехнулся мужчина. «Никогда не думал, что вообще подобные маги существуют. Господин, сколько мы еще идти будем? На какой срок на самом деле вы тут планируете задержаться?» «Хороший вопрос. Возвращаться в крепости, с которой мы вышли, как минимум глупо. Может, у меня очередной приступ паранойи, но кажется, что там меня точно ждать будут. Причем встречать не хлебом и солью. Взять тех же воительниц. Они явно нас догоняли не для того, чтобы просто со мной договориться. Ждали бы меня пытки, да и местные на такое запросто пойдут. Интересно, а смог Гагиел выжить или убили во время абордажа?» «Этого я сказать не могу», — вздохнул я. «Не потому, что не хочу, просто сам не знаю. Придется нам немного побродить по магическому лесу. Но ты не переживай, заплачу за каждый потраченный на меня день, можешь не сомневаться». «Понятно», — сказал проводник. По лицу было видно, что, несмотря на щедрую плату, он уже пожалел, что вообще со мной связался. Сейчас его жизнь целиком и полностью от меня зависит. Так что просто уйти не мог. Съедят по дороге. Слишком мы далеко от крепости. Я же планировал сделать крюк по магическому лесу и выйти в другом месте, а не там, где меня могут ждать. Мы с Саиром уже это обсудили, но и он тоже ничего не мог мне предложить. Нам просто некуда было бежать, чтобы была возможность спокойно учиться и становиться сильнее. Чем сильнее становлюсь, тем сильнее меня хотят повязать клятвой. С очередным ночлегом нам повезло, хоть и нашли нужное место, когда уже совсем стемнело. Снова забрались под корни деревьев около небольшой горки. Если бы не требовалось постоянно двигаться, то тут можно было бы надолго задержаться. Вход узкий, коридор, да еще и сухо. Вода была тоже рядом, ручей совсем неподалеку. Только нам требовалось идти дальше и дальше. Сейчас мы не торопились, высыпались, ели, после чего выдвигались, а не мчались, как угорелые. Все равно уставали, но и польза была от такого похода. Познавательным он оказался. Меня раньше удивляло, почему одаренные сами в поход не ходят. Главное — найти безопасное место, а потом набивай себе кристаллы. Конечно, многие просто ленились. Зачем утруждать свой организм, если могут все принести? А маги, как правило, на теплых местах сидят. Как позже выяснилось, не каждый маг в человеческом лесу мог чувствовать себя в полной безопасности. Мол, главное внимание, а если нападут, то любую тварь на куски порву. У некоторых магических существ был иммунитет к магии. С несколькими такими мне довелось столкнуться. Все случилось как обычно. Несколько магических существ, довольно крупных, а поэтому шумных, помчались в нашу сторону, рыча и скаля клыки. У меня уже все было отлажено. Сначала поджигаешь их, а потом добиваешь другим заклинанием. Пробиваешь шипами или льдом. Только на этот раз отлаженный механизм дал сбой. Твари загорелись, но при этом я что-то не заметил, что они обеспокоились по этому поводу. Даже немного занервничал, а наш переводчик, двигающийся постоянно посредине строя, завизжал, как девчонка. Магия земли сработала нормально, твари завязли, после чего я их прикончил. К моему удивлению, на шерсти этих животных не было даже подпалин, а мне известно, насколько сильно горит магический огонь. К слову, наш проводник подобных тварей ни разу не встречал. Похоже, мы на самом деле углубились далеко в лес, а по плану должны были идти в нескольких днях пути от границы. О возможных проблемах нам сообщил проводник, который вышел из укрытия раньше всех, только вернулся очень быстро. «Господин, похоже, у нас проблемы», — заявил он. «Совсем неподалеку монстры». «Вот же диво! И откуда они только тут взялись?» — прокомментировал его слова Саир. «Монстры в магическом лесу! Не было такого раньше!» «Помолчи!» — поморщился я. «Нас наверху ждут?» «Вроде бы нет!» — покачал головой проводник. «Да сами посмотрите!» Само собой, на улицу вывалилась вся наша дружная компания, после чего мы уставились туда, куда указывал мужчина. Большое дерево, на верхушке которого была паутина. «Эти твари вьют паутину только около своих гнезд», — доложили мне. «Территорию вокруг патрулируют, так что нам сильно повезло, что ночью не нарвались. А ведь могли». «Это что, пауки? Гигантские пауки?» — засуетился переводчик. «Надо обратно бежать!» «Заткнись!» — привычно оборвал его Саир, достал этот трус своим нытьем уже всех. То он устал, то страшно, вроде бы нормально выглядит, но ведет себя как неизвестно кто. Соблюдая все меры предосторожности, мы направились к пригорку, а после Саир влез на дерево и присвистнул. «Господин, вам лучше самому посмотреть», — заявил он. «Словами не передать». Заинтригованный, я тоже полез на дерево. Высоко не потребовалось влезать, и так все хорошо было видно. Перед нами раскинулась впечатляющая картина. Большой участок леса был покрыт паутиной. Сверху выглядело так, как будто пуховое одеяло огромных размеров на деревья накинули. Прав наш проводник, гнездо тут, а в гнезде могут обитать несколько тысяч особей, если верить книгам. Твари не такие и опасные. Довелось видеть, как этих полулюдей, полупауков убивают, ничего сложного. Но тут количество совсем другое. Даже удивительно, как они нас не заметили. «Господин, что делать будем?» — полюбопытствовал у меня охранник, и ехидная улыбка появилась на его лице. «Может, все спалим тут?» «Даже не знаю», — вздохнул я. «Вроде бы некромантом не хотел становиться, но от такого количества кристаллов грех отказываться. К тому же, если сейчас не почувствовали нас, то не факт, что потом не станут гнаться. А на открытой местности против такой толпы не устоим». Конец второй книги. Продолжение следует. Читал Денис Теркулов.